«С Богом!» — уже устало произнес командир, садясь на свое рабочее место. «Всем нам удачи!» И корабль начал движение среди космической пустоты, начал свой последний полет. И команда, воодушевленная, понимающая, что придется сражаться, устремила все свои усилия для достижения цели. Они знали, через что им придется пройти. Знали, что это крохи по сравнению с тем, что уже сделано бойцами на планете. Глава 17. Сутки 36-37. 20 минут. Они тянулись невероятно долго, невероятно нервно, невероятно напряженно. Мало того, что Рен потерял свою жену, супругу, смысл жизни, так и противник еще может себя проявить, может в любой момент с огромного расстояния ударить со своего одноорудийного корвета. Борис приступил к работе моментально. Ничего не оставлял, все детали улетали в кузов машины. В этом ему помогали Андрес и Лея, которым, впрочем, тоже требовалась медицинская помощь. Но они были готовы терпеть. Первым в капсулу в принудительном порядке был отправлен вдовец. Нужно было его успокоить, плюс ранения у него были не самые приятные. Но с раной его жены это не идет ни в какое сравнение. Пока он лечился, в его крови был обнаружен вирус. Началось моментальное создание сыворотки против него. В тот же миг Анна подскочила к Юмика, чтобы понять, та ли это причина, из-за которой девушка умерла. И обнаружила, что та же. Но в ее крови вирус не был обнаружен, так как слился с клетками крови. А вот у Рена он еще был в свободном плавании. Вся информация тут же перетекла к Яреву, который подошел сразу же, чтобы сдать кровь. И в ней была обнаружена зараза, как и в крови всех остальных бойцов. Биологическое оружие, которое строго ориентировано на людей. И 11-й даже не сомневался в причинах, откуда оно могло появиться. Капсулы, которые упали на территории противника, тела, которые там находились, вот откуда. Гены людей у них были. Они смогли создать уникальную заразу, которая, впрочем, оказалась весьма податливой и сама по себе дохлой. Когда был завершен разбор модуля с защитным щитом, все три машины двинулись в путь. Было принято решение, что прятаться они будут на глазах у противника. Если вставать, то так, чтобы уничтожать его базы. Если прятаться, то так, чтобы устраивать грамотные засады. Время ожидания прошло. Пришла пора действовать, и врагу не понравится гнев шестерых. Они злы, они будут мстить за своего товарища. Остаток дня все бойцы проходили медицинское обследование, проверялись и лечились. Вирус был примитивным в плане борьбы с ним, не был устойчив ко многим антибиотикам человечества, из-за чего и сыворотку оказалось приготовить проще простого. К концу дня у всех кровь была чистейшей, только несколько кровеносных клеток были поражены и не выполняли свои функции из сотен тысяч. Но ценой этому стала жизнь товарища, жизнь одного из тех, кто был постоянно рядом. «И почему я не проверила ее кровь сразу?» Сидела возле мертвого тела девушка, смотря на ту, кого в какой-то степени ненавидела, но при этом уважала. «Почему? Почему? Почему? Могла же поставить эту проверку в автономный режим, а сама могла продолжить зашивать раны?» «Потому что спешила», — присела рядом с ней Ли и положила руку на плечо. «Потому что видела причину, из-за чего она могла на самом деле умереть куда быстрее, чем от заразы. Бактерии же... Они просто ускорили процесс. Их попало слишком много в ее организм. Плюс ты сама видела. Все мы по ее телу поняли, что у нее внутри все перемешало, скажем так. При таком долго не живут. И ты сделала все, что могла. Остается только помнить», — подал голос Рен, который все это время находился в машине и сидел в техническом отсеке. «Остается только чтить. Остается только мстить. Я прошу вас помочь мне в этом. Поверьте, вот сейчас эти твари пожалеют». «Поможем ли, поможем», — посмотрела на него разведчица. «Мы хоть и Мика знали мало, но трудности, проблемы, война хорошо сближают. Все это помогает истинным качествам человека вылезти наружу. И все мы видели ее силу, и слабость, и страх, и смелость. Каждая ее грань не успела раскрыться, но мы поняли, кто она такая. И тоже все злы, очень злы. Вечером нужно будет ее сжечь. Посмотрел с тоской на свою мертвую супругу инженер. Она этого хотела. «Ты говорил», — кивнула Анна. «Я помню. У нас нет крематория, но, думаю, придумаем что-то. Главное это сделать, не глуша машины, как мне кажется. Я ведь права?» «Права», — подал голос командир, который все это время стоял в дверях и слушал своих подчиненных. «Сожжем и уедем. А ветер пускай разносит ее прах по ветру, по этой планете, и дает новую жизнь. Там мы точно не сможем долго задержаться». «А куда мы едем?» — уточнила врач практически пустым взглядом, смотря на 11-го. «На восток», — твердо ответил он, после чего снова скрылся в водительской кабине. Все присутствующие переглянулись между собой и улыбнулись. Они ехали в сторону врага, в те места, где все началось и где все закончится. Где была пролита первая кровь, но последняя точно не прольется. Враг будет страдать везде. Его будут искать до последнего, пока все эти твари не сдохнут. Их колонизация уже провалилась. Осталось только добить. Андреас в это же время вместе с Борисом и Елизаветой принимал активное участие в разборе и изучении попавших в руки технологий. Он контролировал работу со стороны, смотрел, что делает тот или иной блок, сверял схемы, созданные ИИ, с тем, что было на самом деле. Искались варианты, как это воплотить в жизнь, из чего можно создать, как реализовать. Смотрелось, что за что отвечает, проводились тесты. Поврежденные сгоревшие детали заменялись человеческими аналогами. Работа кипела в прямом смысле этого слова. В кабине было больше 40 градусов Цельсия. Вечно что-то паялось, вечно что-то сваривалось, вечно что-то резалось. Но чем дольше работы шли, тем понятнее становилось. «Мы можем это создать!» — с безумной улыбкой на лице приговаривал программист, положив несколько деталей перед собой. «Правда, не такой мощный, но все же...» «Черт, хитрая технология. У них тут собственный накопитель стоит. Даже руками можно создать заряд. Умно, умно. Правда, руками заколебешься. Целый час придется работать. Но лучше так, чем никак. Но возникает вопрос... Чего нам не хватает, чтобы создать нечто подобное и вставить в каждую машину? «Всего хватает», — моментально ответила Елизавета. «Монтажные работы, по моим подсчетам, у тебя и Рен-Ли займут максимум по 3 часа на каждую машину и час на общую настройку. Дальше мы сможем не так сильно беспокоиться за сохранность машин. Снизится нагрузка на оборонительные системы». «До тех пор, пока щиты не снесут», — хмыкнул Андрес. «Но лучше так, чем никак. Сколько времени займет создание еще 2?» «3!» — моментально поправил Борис. 3 систем!» «Ладно, 3!» — с раздражением ответил программист. «А из-за чего 3?» «Сложно совместить их технологии с нашими в данном случае», — хмуро говорил производственный Искин. «У них чуть иное питание нужно на их элементы, чуть другое строение. Мы сможем сделать это все более компактным, чтобы работало как надо. Смекаешь?» «Смекаю», — кивнул программист. «Так сколько времени займет?» 17 часов на одну установку», — спустя минуту тишины проговорил Борис. «Быстрее просто никак не получится. С учетом того, что некоторые детали будут изготавливаться в параллели». «Ну, тогда приступайте», — кивнул Андреас, после чего ушел на свое спальное место, уселся и стал изучать приборную панель. А когда удостоверился, что все в пределах нормы, нацепил на себя шлем. «Ярый, прием!» «Слушаю», — полусонным голосом ответил командир. «Спишь на посту?» — с усмешкой уточнил программист. «Я не машина так-то», — проскочило недовольство в его голосе. «Чего хотел? Нам еще 3,5 часа минимум ехать до точки, где сделаем часовую остановку. Может, 1,5-часовую. «Зачем?» — нахмурился он, предполагая причину, ибо о чем говорили его товарищи, программист не слушал. «Сжечь ее, Мика», — на выдохе ответил командир. Ее последняя воля, а потом снова двинемся в путь. Данные от тебя получил. Через 2 суток найдем точку, где встанем, чтобы установить модули. Спасибо тебе. Это все, что хотел? Да, тоже прикрыл глаза Андреас. Больше ничего. Не против, если вздремну. После лечения в сон сильно клонит. И, как понимаю, не только меня. Все остальные спят, поди. Спят. Остаток пути проделывался в автоматическом режиме без принятия участия в корректировке маршрута человека. Полностью все было отдано на попечительство искусственным интеллектом, и они прекрасно справлялись. Разведка, уточнение маршрута, объезд опасных мест, добыча критических ресурсов, если они попадались по пути. В конечном итоге они забрались в огромный овраг, самая нижняя точка которого просматривалась только с высоты. Со стороны никто бы не увидел, что там происходит, даже включенные на полную фары не было видно. Поэтому сюда и начали складывать древесину, которую по пути добыл Борис с помощью манипуляторов. Ему никто не ставил эту задачу, но он ее выполнил. Ибо он был не просто искусственным интеллектом. Он был в первую очередь некогда человеком и понимал чувства живых. Вся процессия проходила молча, без брони, в обычном тканевом комбинезоне, уже без улыбки на лице. Емика положили на деревянный пьедестал, по контуру разложили достаточное количество спиртовых таблеток, где-то проложили хорошо горящий шнур и подожгли. С нескольких сторон разом. Пламя разгорелось лениво, но потушить его ничто и никто уже не могло. Технологии, навыки, знания. И когда оно разгорелось, когда пламя объяло тело девушки, Рен не сдержался, задрал голову к небесам и проорал. Просто один длинный протяжный крик. Гнев, ненависть, боль. Все выходило через него. Все он пытался выпустить, но негатива внутри из-за потери было настолько много, что это не помогло. И его глаза намокли, потекли слезы. Он был скупой на чувства, но он был человеком. У него они были, и они пробились через его броню без различия. Ибо никто, даже самый стойкий, не будет в таких ситуациях безразличен. Так в тишине и с треском пламени закончился 36-й день после приземления капсул. Первая потеря, первые похороны. Так в тишине, когда пепел начало разносить ветром, группа погрузилась по машинам и двинулась дальше на восток. Ночью пришлось прятаться, глушить двигатели, пристально следить за противником, который поднял свой корвет, который буквально над головой всего в паре километров южнее сделал выстрел. И метил он именно туда, где ранее находились машины, где были похороны. «Моральные уроды!» Чуть ли не ревел азиат, смотря на результаты удара через камеры дрона, который там завис. «Они хотели нас подловить! Думали, что мы там остались! Уроды! Покусились на святое!» «Мы у них вообще ядерный взрыв устроили», — проговорил Джон, который пришел в себя после операции. «И вообще, вы без меня разнесли им базу. Вот если бы я был в строю, то сдох бы!» Перебил инженер штурмовика с довольно злым выражением лица, смотря на него. «Сдох, сдох бы! Ты слаб, очень, пока что. А тогда был еще слабее. Так что нечего геройствовать и махать кулаками после драки. Так что хорошо, что ты был в коме, медикаментозный. Иначе бы сейчас сжигали не одного человека, а двух». «Может, попробуем сбить?» — хмыкнул Андреас. «Урод крутится вокруг нас, так удобно подставляется под выстрел. Ну или как-нибудь нанесем по нему удар. Я пока в третьей машине могу парочку ударных БПЛА выбросить». «А давай двух камикадзе», — улыбнулся Ярев. «Попробуем подловить, на траекторию движения корабля вывести, припугнем их. Они 100% дорожат своим корабликам». «Звучит как план», — оскалился инженер. «Боря, подсвети моему товарищу 2 самых тяжелых камикадзе. Пускай эти твари начнут понимать, что на них объявлена охота. Пускай придут в отчаяние. Пускай боятся нашей поступи, нашего существования». «Кого-то занесло», — подал голос Андрей, оборонительный ИИ. «Но он прав», — тут же проговорила Элеонора. «Так, хватит трепаться», — вклинился в разговор программист. «Вижу два беспилотника. Выбрасываю». С разницей буквально в минуту кузов третьей машины покинули два дрона «Камикадзе». С помощью систем наблюдения, с помощью разведывательных БПЛА была выяснена траектория, по которой кружил над головами шестерых космический корабль. Высоко, но недостаточно, чтобы дроны до них не дотянули. «Уже 30 минут летает над нами», — сверился с часами Ярев. «Видимо, поставили задачу выследить нас. Странно, что пока мы сражались, он по нам не ударил. Очень странно. На обслуживании был». «Но все имеет свойство изнашиваться», — с удовольствием проговорил Андреас. «Так что не удивлюсь, что у кораблика-то проблемы имеются. Персонала по обслуживанию может и не быть, а те, кто остался, могут делать все через одно место. Но это мои домыслы». «Ставлю 100 пуль к моему автомату, что так оно и есть на самом деле», — проговорил азиат. «Взрыв-то был сильный, так что, может быть, что похоронило много важных существ в их системе. Да и корабль могло повредить». «Так, ждем. Дроны подтянулись на нужную высоту. Сейчас может быть интересно». Время снова начало тянуться. Корабль, зная его поведение, зная, что он после себя оставляет, зная, как его обволакивает воздух, вычислить было несложно. Да и на близком расстоянии его можно было засечь с помощью РЛС. Вот только корабль на такие расстояния практически не подбирался. «Так», — улыбнулся командир, — «они не меняют траекторию. Что-то не так с разведкой у них. Хе-хе-хе. Сейчас, сейчас. Вот-вот. И...» В небе появились две вспышки. Сначала одна голубоватая из-за того, что сработала защита, энергетический щит корабля, а затем с задержкой на 5 секунд вторая. И вот вторая своим цветом показывала, что щит был просажен изначально, не выдержал попадания дрона, просел, отключился, позволил ударить второму, повредив обшивку. «Горит!» — взревел торжествующий Андреас, который за всем наблюдал из-за стекол своей машины. «Да, мать вашу, мы подожгли этих уродов! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Успокойся!» — гаркнул на него Рен. «Да, согласен», — размеренным и спокойным голосом проговорил Ярев. «Мы попали по нему, но он на ходу. Что-то повредили, но непонятно что. Сейчас будем следить, куда он направится, и поедем туда сами. И уничтожим его, ибо мы теперь буквально обязаны это сделать. Есть новости». «Новости?» — сразу несколько удивленных голосов прозвучали в радиоэфире. «Да», — улыбнулся командир, перечитывая сообщение еще раз. «Мы прям вовремя нанесли удар по кораблю противника. Наш колониальный начал подготовку к старту. Сообщение было отправлено часов 7-10 назад нам. А значит, они уже в пути к планете. Будут ровно на 60-й день тут. А значит, мы должны закончить начатое». «Тогда какого хрена мы стоим?» — хмыкнул Джон. «Над нами чисто, врага нет, можем ехать спокойно. Или я что-то неправильно понимаю?» «Подожди ты ехать», — вздохнул Ярев. «Андрей, есть возможность проследить за кораблем до самого места посадки? Карту можно не рисовать, если за пределами исследованной территории будет их корабль. Только расстояние и направление сохранить, иногда делая фото для уточнения местоположения». «Все возможно», — моментально ответил он. «Один разведывательный беспилотный летательный аппарат можно отправить в автоматический полет. Выявим точку, но, судя по скорости корабля противника, расстояние минимум в 1000 километров». «Отправляй», — тут же отдал приказ командир. В этот же момент из формации разведчиков отделился один беспилотник, самый близкий к вражескому кораблю, и тут же полетел следом за ним, набирая с каждой секундой все большую высоту и все большую скорость. Пока был сигнал, камеры работали, передавали картинку,